Глава 10. Портной не порадовал. Даже с двумя подмастерьями к утру смог сделать только половину. Уж больно мелкая да кропотливая работа оказалась. Я было впал в панику, но потом сообразил. Мне же спину защищать не надо, только грудь. Повеселевший мастер тотчас заверил меня, что в таком случае завтра к утру все будет готово, и еще раз погнал меня снимать мерки. На всякий случай сказал ему, что шить все-таки надо со спиной, просто там сделать не многослойку, а как у обычной одежды с подкладкой, чтобы была одинаковая толщина. А то перетянет еще тяжелый шелк, бухнусь носом в снег на дуэли, вот смеху будет. На следующее утро завтракать не стал, чтобы зря не терять время. Да и не дай бог ранение в живот, лучше иметь его пустым. Сразу поехал к портному за жилетом. Переднюю панель он сделать успел, и теперь у меня есть перевязь, то есть бронежилет Портоса, офигенный спереди и никакущий сзади. Но хоть так. Надел, покрасовался перед зеркалом. Хорош, ничего не скажешь. Ну, может, малость толще, чем обычно, но кто там разберет. Свистнул извозчика и поехал на Выборгскую сторону, где меня должны ждать подъясаулы. Стреляться уговорились в лесном парке, где спокон веку принято. Там даже церковь была построена в память знаменитой дуэли, а места дуэлянтов отмечены тумбами на 8 шагах. Это, я так понимаю, смертельная дистанция без шансов. У нас хоть 40. О самой дуэли меня известили по телефону. Прогресс пришел и в дуэльное дело. Невыспавшиеся конвойцы сообщили условия. Один выстрел. Если кто будет ранен и не сможет произвести свой выстрел, то дуэль закончена. Осечки не в счет. Осечки? А из чего стреляться? Казаки посмотрели на меня, как на полного чайника. Нет, так-то рассказ Северцева, как я его заломал, на них впечатление произвел. Но вот полное невежество в вопросах поединков... «Из пистолетов, вестимо», — начал один, но, увидев непонимание на моем лице, продолжил. «Дуэльная пара, капсюльный замок». Я чуть не присвистнул. «Это что, древние кремниевые пистолеты, как в кино? Вот это старье? Так у них же калибр, как у маленькой пушки. Какой тут бронежилет? И что теперь? Убивать Лохтина? Но он мне ой как нужен». Пока шли к тем самым тумбам, мрачное питерское небо просветлело. А за ними потащились два репортера с фотоаппаратами, их было шугнули, но безуспешно. Только они установили треноги, прикатили подряд сразу два экипажа. И все с вензелями на дверях. Один, ясное дело, от Ник-Ника — наблюдать и бдить. Второй мне был неизвестен. В нем сидели две дамы в вуалетках. Так, думаю, фрейлины царицы. На месте нас ожидали оба корнета. Лохтин, казаки и доктор. Его предусмотрительно направил князь Трубецкой. Гусары тоже наверняка гуливанили всю ночь и выглядели недоспавшими, но больше всего в них была заметна тревожность. Служба офицерам в гвардии подразумевает понимание раскладов в высших сферах, и тут ребятам, судя по тому, как они оглядывались на вторую карету, было кисло. Ежу понятно, что мужик Распутин самостоятельно обзавестись секундантами из собственного его императорского величества конвоя никак не мог. А мрачные рожи казаков свидетельствовали, что и они тут по приказу. А кто мог им приказать? Князь Трубецкой? А ему кто? То-то и оно. Почуяли, в какие игры вляпались. Представились, кто незнаком был. Кивнули друг другу. Лохтин ушел в сторону, а мне подъясаул махнул в другую, типа «вали». И рожи у господ офицеров, что в фуражках, шинелях, что в бурках, папахах, были мало непрезрительные, еще бы. Лапотный мужик дуэлировать вздумал. Секунданты и доктор тем временем коротко переговорили, достали коробку с пистолетами. Даже с моего места видно. Красота, солидная работа. Ящик красного дерева, в нем два пистоля с черными рукоятками, и всякие приблуды вроде молоточка, пороховниц и бог знает чего еще. Желают ли стороны примириться? Это как Владимир Михайлович решит, развел я руками. Примирение невозможно, почти в унисон сказал Лохтин. Один из секундантов быстро отбарабанил правила, спросил, все ли понятно. Другие тем временем зарядили пару и разыграли, кому какой ствол достанется. Мне выпал с номером 2. Удивительно, но никакого волнения я не ощущал. Рассматривал оружие с интересом. Металл с гравировкой, серебряная насечка, на рукоятке мелкая резьба, листики, цветочки. Ну все, теперь сходитесь и поминай, как звали. «Прекратить! Немедленно прекратить!» — раздался окрик со стороны. «Ого! Городовые, дюжина человек, конные и пешие, а следом солидный дядечка в полицейской шинели и каракулевой шапочке с гербом. Рявкнул, что дуэль допущена быть не может, пистолеты отобрал и велел явиться за ними в градоначальство. Репортеры только успели магнием пшикнуть, как он развернулся и величественно удалился. Городовые следом. Вот так вот административный ресурс рулит. Зря только с бронежилетом возился. В санях пока до дому ехал, дошло до дурацкой головы, что бронежилет бронежилетом, а пуля могла и повыше прилететь, и было бы у меня в голове на 2 дырки больше. Тут меня и накрыло отходником. Пот, слабость, руки затряслись, бери меня тепленьким. Прямо хоть на шатырь нюхай. Как доехали, из саней сам выйти не смог. Хорошо, у дверей уже выставили дежурных, подняли, подхватили, под удивленные причитания довели до зала. Лохтина все бросила, прибежала, засуетилась, закудахтала. «Прочь! Все прочь! Что с тобой, Гришенька? Знамение было?» «Так и есть. Сил хватило подняться по лестнице к себе. Все это плохо кончится». «Да что же! Какое знамение это?» «Позже!» — рявкнул я, захлопывая перед ее носом дверь. Полчаса отлежался, встал. Вроде в порядке. Сердце не колотится, руки-ноги двигаются. Решил проверить, насколько я все-таки дурак. Стащил с себя жилет, взял с кухни нож, большой браунинг и побрел в сарай. Кто пытался прилепиться по дороге, цыкнул. Двух мужиков, что рядом дрова пилили, погнал на кухню чайку попить. Зашел в сарай, повесил жилет на пару гвоздей у стены. Сначала со всей силы ткнул ножом. Пробило, но не сказать, чтобы сильно. Потом отошел к другой стене. Выстрелил. Дурак. Еще какой. Пуля на вылет пробила. Значит, неверно я вспомнил, как шелковая защита делается. Может, у самого изобретателя заказать? Как там его? Галицийский Эдисон. Вот пусть репортеры узнают, кто да что. Распахнул дверь сарая. Мать моя женщина! Вся община навстречу. Глаза по 5 копеек, у Лохтина из 2 блюдца. Чего всполошились? Живой! Живой, батюшка! Слава Богу! Что мне сделается? А ну, все по работам! Григорий Ефимович! Гриша! Подруга бросилась на грудь. Мы ж думали, такое тебе видение тяжелое было, что ты самоубиваться пошел! С темы видения и стрельбы общинников надо было срочно переключать, иначе тут массовый психоз начнется. Не мельтеши, види давай, покажи, что с играми. Художник первые картинки доработал, потому как для клише требования другие. Сделал 2 варианта, для черно-белой и цветной печати. Но меня от цветной отговаривали, и дороже, и качество выходит так себе. Все равно до технологии лака и ламинации нам еще далеко. Так что вместо цветов пока штриховка. Пунктирная, сетчатая, косая и так далее. И в правилах написали, что желающие могут раскрасить сами, рекомендованные цвета такие-то. Так что завтра в печать. а моим останется только коробочки клеить да фишки точить. Артель для умственно отсталых, ей-богу. Начался рождественский пост. Александра Федоровна вдруг резко впала в православный мистицизм. Надела черное платье, зачастила в церковь. Фрейлины тоже преобразились. Синие и серые тона, платки на головах, прямо не узнать. Все игры, развлечения были под запретом. Дети учились и тоже не вылезали из воскресенского храма. Николай же укатил стрелять зубров на царскосельскую дачу. И тут Алекс совсем заскучала. Стала требовать меня во дворец каждый день, просила рассказывать, как я обратил разбойника, Герарди растрепал, и вообще не отпускала от себя ни на минуту. «И что же там дальше?» «Он был облачен в одежду, обогренную кровью», — зачитывал я откровение Иоанна Богослова. «Он пасет народы жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Вседержителя». «Боже помилуй!» — царица перекрестилась. За ней перекрестилась вся свита. «Дальше, дальше!» «Кто поклоняется зверю и образу его, тот будет пить вино ярости Божией. Вино цельное», — продолжал я цитировать Библию, «приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере святыми ангелами». На последней фразе я добавил угрозы в голосе. «Да, да, чаша гнева! Чаша сия ждет нас всех!» — кивала царица, перебирая платок. «Как отмолить, Гришенька? Посоветуй, научи!» «А потом будет отдельное видение!» — поднял нравоучительно я палец. «Бог не оставит своих верных. Узнаем скоро, как отмолить кровь до злодеяния!» Я многозначительно замолчал. Царица побледнела. Фрейлины испуганно на меня посмотрели, зашептались. «Мне надо помолиться за вас, матушка, за деток ваших!» Я поднялся, отложил Библию. Даже не спрашивая разрешения, покинул покои царицы. Вслед за мной, точно так же, не спросившись, вышла Анечка Танеева, любимая фрейлина Александры Федоровны. Пухленькая, но пока еще стройная, миловидная девушка лет 20 с лишним. Через год или полтора она обвенчается с морским офицером Александром Вырубовым. Брак их долго не просуществует. Почти до самой смерти Алекс Аня будет вместе с царицей. В железнодорожной катастрофе она получит тяжелые увечья. После февральской революции ее неоднократно будут арестовывать, допрашивать, держать в тюрьме подолгу. Но самое необычное с ней случится, когда ее поведут на расстрел. Она сумеет сбежать от конвоя и затеряться в толпе. Несчастная, тяжелая судьба. Обо всем этом я размышлял, разглядывая эту хорошенькую, живую девушку, которая стояла, мяла платок и не знала, как начать разговор. «Анна Александровна», — первым нарушил молчание я, — «у вас до меня какое-то дело?» «Да, Григорий Ефимович», — Танеева наконец решилась, подняла глаза. «Поговорите с Алекс. Она хочет найти мне жениха и повенчать». «И что же в том плохого?» «Я не хочу замуж». «Фу ты, ну ты!» Я решил показать свой непростой характер. «И когда же на Руси девок спрашивали о таком?» «Я не девка. Это во-первых. А во-вторых, сейчас просвещенные времена. В Финляндии женщинам даже разрешили голосовать на выборах и самим определять свою судьбу». «Ну ты сравнила с чухной», — не согласился я. «Они там малохольные все, делать им нечего». Впрочем, я задумался. Выходить ей замуж за Вырубова и вправду не стоило. Александр был одним из тех, кто принимал участие в прорыве блокады Порт-Артура. Броненосец Петропавловск наскочил на мину, затонул. Из 750 человек экипажа спаслось всего 83 матроса и офицера, Вырубов в том числе. Плавание в водах Желтого моря наложило неизгладимый отпечаток на его психику. «Ежели я сам тебе найду жениха, — поинтересовался я. — Достойного, доброго молодца. Пойдешь ли за него? — А точно хорошего? — засомневалась девушка. — Христос плохого не попустит. Я взял Танееву за руку, заглянул в глаза. — Веришь ли мне? — Да, отче. Девушка зарделась, задышала. — Тебе верю. Я оделся, вышел прогуляться в парк. Двинулся было к Екатерининскому дворцу, так из-за сугроба выдвинулся чин дворцовой полиции. Не положено-с. И тут я из своего отстраненного состояния увидел, что таких по всему парку натыкано. Не мудрено. Года не прошло, как в Белокаменной бои были. А теперь и по всей империи пальба. Что ни день, то полковника или судейского валят. Так что пусть стерегут. Я мешать не буду. Не то настроение, чтобы буром переть. Шел, думал обо всем сразу. Нужно скорее заканчивать с регистрацией Небесной России и встречаться с иоаннитами. Община у них большая, разветвленная, станут отличным подспорьем. Партии же требуется какое-то громкое дело. Может попросить царя, а точнее царицу, отпустить кого-то из умеренных революционеров из тюрьмы? На поруки. Это стало бы символом примирения в стране. Если это сработает, то можно будет поставить на поток эту своеобразную амнистию. Кто там из самых известных сейчас томится? Горький? Он и 2 недель не просидел в Петропавловске. Троцкий? Тоже выпущен. Отправлен в ссылку, откуда уже успел сбежать за границу. Да и кто такой сейчас Троцкий? Я потихоньку выбрался из парка и пошел, ориентируясь на светлую колокольню Сергиевской церкви. Пока шел, стемнело, по зимнему времени до питерскому расположению, но газовые фонари кое-где горят, и, главное, кругом белым-бело и светит отраженным светом. Лепота. Снежинки легкие медленно-медленно падают. Поймал парочку на язык. Подумал, много ли для счастья надо? Может, сосульку с фонаря сбить? А дальше уже огороды и поля, переход села Царского в обыкновенное. Морозец пробирать начал, и только я подумал, что надо бы шубу поплотнее запахнуть, как сзади послышался топот. Обернулся. Бегут 3. Ну, бегут и бегут. Кругом казармы. Мало ли куда солдатиков послали. А у меня застежку заколодило. Пришлось шубу распахнуть, чтобы перестегнуться. И, как оказалось, очень вовремя. Поднял я глаза, а бежавший в 3 шагах впереди уже замахивается. Но я и пригнулся. Он со всем своим замахом и беспощадной силой инерции через меня в сугроб улетел. А как разогнулся, остальные наскочили. Я в сторону, крутнулся, распахнутая шуба по воздуху, как у Нео, только замедленной съемки и не хватает, думать некогда. Ударил наугад. Попал, получил по башке. Да шапка толстая, а голова у Гришки крепкая. Врезал я опять, уже точнее. 2-й загнулся, но тут из сугроба вылез 1-й, снова 2 на 1. И молча так с 2 сторон кинулись, а у меня маневра нет. На краю дороги стою. Дальше снега навалено, там не попрыгаешь, и слоу-моушен не поделаешь. Заорал я тут нечеловеческим голосом, пальцы скрючил и сам на них ринулся, на испуг. 3-й шарахнулся, поскользнулся, да грохнулся на спину. Но я со всей силы 1-го молотить начал, а он меня. Хорошо, что я шубу распахнул, хоть как-то двигаться можно. И даже очень. Достал я его в грудину, он хекнул и сел на задницу. А тут 3-й встал. А 2-й отдышался и поперли оба. Опять я в меньшинстве. Схватил, не глядя, ближнего за ворот и крутанул навстречу дальнему по скользкой дорожке. А здоров, Гришка, медведь сибирский. Да только вот 1-й уже поднимается, теперь так и пойдет. Одного валишь, другой встает. Так что валить надо в другом смысле. Я и кинулся в просвет и припустил, что есть мочи, в сторону фонарей на Волконской улице. Оттуда мне навстречу бородатый дворник со свистком. Как чайник, только дворник. И солдатики вжух, и нет их. «Ваше степенство! Что случилось? Кто напал?» А я встал, упер руки в колени, грудь как меха туда-сюда, слова сказать не могу. Но он опять в свисток, аж в ушах зазвенело. А я пока отдышался и выпрямился. Смотрю, а у меня в руке погон. Это, похоже, когда я последнего закрутил, вцепился в плечо, сорвал, да так и не выпустил. «Ваше степенство, вы в порядке?» «Да, все хорошо», — выдохнул я. «Так что за ироды?» «Не знаю. Налетели, напали». Со стороны Волконской затопали сапоги, на свист прибежал городовой, дворник ему доложил. «К околоточному надо! Прошу за мной!» Околоточный оказался более сведущ в придворных делах и сразу меня опознал, отчего в участке поднялась ненужная суматоха. Телефонировали во дворец, оттуда обещали прислать санки, а пока меня расспросили, записали и даже напоили чаем. Очень заинтересовал полицейского погон. Алый с вензелем Николая. «Лейб-гусары, значит, озоруют». «Почему же?» «Погон первого эскадрона, Шевского». «Пропало-с что?» Я похлопал себя по карманам. Не было бумажника. Видимо, выпал, когда махались. Сейчас, лежа в сугробе, 120 рублей ждут своего счастливчика. «Кошелька нет». Я еще раз себя ощупал, спохватился. «Так надо сейчас построить этих гусаров и посмотреть, у кого погона нет». «Эки вы быстрый. Они полиции не подчиняются. Тут целое дело, чтобы к ним в казарму зайти. Разве что дворцовую полицию привлечь». Разумеется, Герарди никуда привлекаться не захотел. «Не имеем права. Надо делать запрос великому князю. Без санкции Николая Николаевича никак нельзя». Начальник дворцовой полиции ядовито улыбнулся, потер руки. «Уел Гришку. Сейчас, как бы не так. Дергать Алекс, которая отправилась на вечернюю службу в церковь, я не стал. Поехал поездом в Питер. Сразу к Столыпину. В зимний меня пустили без вопросов. Я показал охране приглашение от Ольги Борисовны на раут. Меня сразу провели в белый зал. Тут, конечно, было людно. Мужчины во фраках, женщины в вечерних платьях, увешанные драгоценностями, и я в костюме Нео в черных очках. Стоило мне войти, как все обернулись, некоторые даже начали тянуть шеи, чтобы разглядеть. «Это же Распутин! Тот самый крестьянин-дворянин!» «А я читала в газетах, что он дуэлировал с Лохтиным». «Нет, ту дуэль прервали распоряжением властей». «А правда, что он может вызывать духов?» Я молча стоял на входе, давая себя разглядеть публике. Вокруг меня даже образовался круг людей, но никто не решался заговорить или подойти. «Григорий Ефимович!» Сквозь толпу быстро прошла Ольга Борисовна в фиолетовом платье с глубоким декольте и диадемой на голове. «Спасибо, что зашел. Давай я тебя представлю гостям». Женщина подозвала жестом официанта с подносом. На нем стояли бокалы с пенящимся шампанским. «Не до празднования мне, матушка!» — громко на весь зал сказал я. «Тем более в пост-то! Грех это!» «Зачем же тогда явился?» — поджала губы жена Столыпина. Толпа еще больше увеличилась, струнный квартет перестал играть музыку. «Ограбили меня! Как есть ограбили! Гвардейцы из царского села!» Публика охнула, еще сильнее зашепталась. «Идем-ка со мной!» Ольга Борисовна решительно подхватила меня под руку, вывела из зала. «Какой афронт! Скандал! И у меня на первом званом вечере после взрывов! Григорий убил! Просто убил!» «Меня так аж чуть не забили насмерть!» — мрачно ответил я. «Куда мы идем?» «К мужу. Он у себя в кабинете, еще не выходил к гостям». Дошли мы быстро. Секретарь в приемной предупредительно открыл дверь, даже не спрашивая. «Оленька, что случилось?» Столыпин тоже во фраке, привстал из-за стола. «Григорий, и ты тут?» «Вот, полюбуйся, Петр Аркадьевич. Ольга Борисовна всплеснула руками. «Явился! Кричал на весь зал, что его ограбили! Шокировал всех гостей!» Позади нас адъютант грел уши, даже не подумав закрыть дверь. «Скандал! На весь Питер!» «Как это понимать?» Премьер вперил в меня грозный взгляд. «А вот так и понимать! Ты, Петр Аркадьевич, глава всех полицмейстеров в стране! Ты!» Я невежливо ткнул пальцем Столыпина. «Так почему честному человеку отказывают в защите? Где закон?» «Да что случилось-то?» Ольга Борисовна подошла к мужу, успокаивающе положила руку ему на плечо. «Избили! Ограбили!» Я бросил на стол премьера погон, который так и не отдал околоточному. Полицмейстер обмолвился, дескать, это гвардейцы из гусаров, а до них им хода нет. Герардик, гад ползучий, так аж только посмеялся. Ограбили? Избили? Дворник тамошний, ведоком у меня, приврал я. Кошелек о 120 рублей увели. Тумаков надавали. Так это разбой? Глава 10 уголовного уложения 3-го года, хищно улыбнулся Столыпин. Ой, кто-то у нас тут доигрался. Душа моя. Премьер повернулся к жене. «Иди к гостям. Я скоро буду. Надо телефонировать кое-кому». Я думал, что Столыпин будет звонить царю, но, разумеется, никакой телефонной связи с царско-славянской дачей не было. Премьер покрутил трубку телефона, поднял трубку. «Максимилиан Иванович, хорошо, что застал дома. Ко мне собирался? На прием? А вот не получится развлечься». «Кто это?» — тихо спросил я у Ольги Борисовны, которая и не думала уходить. «Трусевич», — ответила женщина, — «директор департамента полиции». Вот как все пошло-то. Вся полиция подчиняется министру внутренних дел, то есть Столыпину. А Дворцовая пусть постоит в сторонке. На каждый болт найдется своя гайка. «Поднимай полуэскадрон», — инструктировал Савич и премьер. — Да, в ружье. Пошли с ними толкового обер-офицера в царское село, в казармы лейб-гвардейского гусарского полка. — Что случилось? Распутина избили и ограбили какие-то варнаки из гусар. — Да, того самого. — Откуда я знаю, что гусары? — У меня на столе их погон лежит оторванный. — Да и свидетели есть. Пусть офицер заглянет к местному околоточному. «Опознать?» Столыпин посмотрел на меня, спросил. «Опознать нападавших сможешь?» «Темно было, но попробую». «Распутина я к тебе отправлю. Ты там выстрой шефский эскадрон, осмотри форму, да на предмет синяков и ран. Кто отсутствует, сразу в розыск. Думаю, много нам сразу откроется».